Когда он закончил, Фридрих перестал смеяться. «Глупцы!» — хмыкнул он. «Они пытались переиграть в предательстве сына того острова, где была рождена сама хитрость. За это я люблю тебя, Пьетро, еще больше. Султан тоже должен услышать твой рассказ. Я не сомневаюсь, что он щедро наградит тебя, как собираюсь и я, как только мы окажемся дома». «Сир», — сказал Пьетро, — «в ответ я прошу вас рассказать мне, что произошло с вами из Сицилии с тех пор, как я видел вас обоих». Фридрих нахмурился. Потом начал рассказывать о том, как он захватил и казнил сарацинов, которые продавали в рабство детей, украденных во время детского крестового похода, о многочисленных войнах, которые он вел. Сицилию он подчинил себе окончательно. Сарацины переселились на материк, где им был предоставлен город Люцера с минаретами, мечетями и кадишами. Они признали свое поражение и стали самыми верными из его подданных. Его слуги, солдаты, его все мусульмане. Он успел дважды овдоветь. Констанция Арагонская умерла в 1222 году. В 1225 году он по предложению папы женился на юной Изабелле Иерусалимской. Папа хотел таким образом заставить его выполнить свои обещания относительно крестового похода. В прошлом году Изабелла умерла при родах, но его сын Конрад жив. Рассказал Фридрих и о своих беседах со святым Франциском Азийским, умершим в 1226 году и канонизированным в 1228. «Он заслужил это», — очень серьезно сказал Фридрих. «Он был настоящим святым. Он пытался соблазнить его самой прекрасной из моих сарацинских девушек. Но он только улыбался и заговорил с ней так по-доброму, что она расплакалась. Он говорил о спасении моей души. И поверь мне, Пьетро, я в течение 4 дней был на грани покаяния. Если бы он не умер, он мог бы сделать из меня благочестивого человека». Он вздохнул. Потом снова заулыбался. С некоторой гордостью начал рассказывать о парламенте в Кремоне, о первом в Европе университете в Неаполе, о новом ордене тевтонских рыцарей, который он учредил, об упорядочении торговли продовольствием, о новых налогах. «Но меня постигло одно несчастье», — сказал он. «То, что кроткий Гонорий умер 2 года назад. С тех пор мне приходится иметь дело с Григорием IX, тем самым кардиналом Гуго из Остии, от которого я принял крест. Он истинный двойник Иннокентия. Он так допек меня, что летом 1227 года я собрал своих воинов для крестового похода. Но среди нас начала свирепствовать чума, и больше половины моего войска вымерло. Я сам свалился, и меня вывезли в море на корабль. Когда я вернулся на берег, и меня принялись лечить мои сарацинские лекари, его святейшество объявил меня лжецом, сказал, что я вовсе не был болен, что мои приготовления были просто притворством, и отлучил меня от церкви. В разговоре Фридрих вернулся к проблемам крестового похода. Его забавляло, что он отправился освобождать святые места, будучи все еще отлученным от церкви. Григорий запретил ему отплывать до тех пор, пока он не отменит отлучение. А он в июне 1228 года все равно отплыл. «Остальное ты знаешь», — сказал он, — «за исключением, наверное, того, что войска его святейшества воюют теперь со мной на Сицилии. Он, которому высший закон запрещает проклинать и убивать, напал на мои войска с обнаженным мечом. На следующей неделе я должен отплыть обратно, и ты поплывешь со мной, а я покажу этому воинствующему священнослужителю, что такое война». Они подъехали к лагерю Аль-Камила, расположенному на другом конце города. Там их задержала стража для того, чтобы, как они потом поняли, дать султану время подготовить соответствующий прием. Пьетро, знакомый с обычаями восточных владык, не удивился роскошной трапезе, которую устроил им Малик Аль-Камил. Но все остальные были поражены, даже Фридрих. Однако император оказался достаточно умен, чтобы не выказать своего удивления. После пира пошел разговор на самые разные темы, доступные и недоступные человеческому воображению. Прошло немало времени, прежде чем эти два властелина затронули недавнее покушение на их жизнь. Пьетро пришлось в третий раз рассказывать свою историю. Аль-Камил улыбнулся ему. Это была задумчивая улыбка. «Значит, — пробормотал он, — Аль-Мухтафи является корнем этого дерева зла. Им следует заняться». Великий калиф Аллаха обратился к нему Пьетро. «Во имя милостивого Бога я прошу вас проявить к нему снисхождение. Он был добр ко мне, а в заговор его втянули помимо его воли другие люди». Глаза султана оставались задумчивыми. «Я пощажу его жизнь», — сказал он наконец. «Но значительной части богатства я его лишу. Скажите мне, сир Пьетро, какую награду обещал вам шейх Ахмад? Я полагаю, это интересный момент». Пьетро сдержал, готовый вырваться стон. Задать такой вопрос не пришло в голову даже Фридриху. Пьетро думал, что лучше бы оставить это в тайне. Но калиф ожидал от него ответа. «Я просил у него рабыню Зенобию, которую вы, господин, могли запомнить, ибо это ее взял в жены шейх Ахмад на ваших глазах, лишь бы не отдать ее вам, как вы хотели». «Конечно», — рассмеялся султан. «И у тебя хватило смелости потребовать ее?» «Ахмад развелся с ней, мой господин», — сказал Пьетро. «Но на самом деле я не хотел получить эту женщину. Это была уловка, чтобы развеять подозрения Ахмада». «Уловка это была или нет?» — сказал Аль-Камил. «Но ты ее получишь. На этом условии я сохраню жизнь Ахмаду». «Но, ваше величество», — взмолился Пьетро. «Пьетро, замолчи», — загремел Фридрих. «Наш царственный хозяин слишком добр к тебе». Он обернулся к султану и улыбнулся. «Мой благородный вассал застенчив», — хихикнул он. «Но он принимает ваш подарок». Пьетро глянул на Фридриха. Было ясно, что императору это представляется самой лучшей, самой изысканной шуткой. Но императору не приходилось иметь дело с Элайн, а Пьетро приходилось. И самое печальное заключалось в том, что все его объяснения не произвели бы на Фридриха ни малейшего впечатления. Для этого наполовину восточного монарха сама мысль, что в таком деле следует учитывать чувства женщины, казалась смехотворной. Его совершенно не беспокоило то, что церковь запрещает многоженство. Всю дорогу до Иерусалима Пьетро спорил с Фридрихом. На его жалобный возглас «Что подумает Элайн, сир?» император отвечал только раскатистым хохотом. «Ты так долго был мусульманином, Пьетро?» — ухмыльнулся он. «И не научился обращаться с гаремом?» Пьетро в отчаянии подумал, что никогда не сумеет ему что-либо объяснить. «Я должен буду избавиться от Зенобии, насколько возможно безболезненно. Но и это потребует времени, слишком много времени». Однако и когда они прибыли в Акру и стали готовиться к отплытию, Пьетро не знал, как разрешить эту проблему. Наполовину комическую, наполовину трагическую. У него оставалась одна надежда, что караван, с которым должны привезти Зенобию, задержится и прибудет после того, как они отплывут. Каждая задержка вызывала у него раздражение. А Фридрих не торопился. Он грузил своего слона, жирафа, чистокровных кобыл и несколько жеребцов, чтобы обслуживать их, леопардов для охоты и два десятка бесподобно красивых девушек-рабынь, подарок Аль-Камила. Император вез с собой и еще один подарок от некой прекрасной сирийской дамы, Фридриха Антиохийского, еще одного своего сына, которому исполнилось 2 месяца. Они совершили еще одну короткую поездку в Иерусалим, и Фридрих развлекался тем, что посетил все запретные для иноверца мусульманские святыни. Под куполом мечети Сакра он вслух прочел надпись: «Салахиддин очистил этот храм от людей, верящих в многобожие». «А кто эти люди, верящие в многобожие?» — спросил он, прекрасно зная, кого имеют в виду сарацины под этой формулой. Кади с некоторым смущением объяснил, что имеется в виду христиане с их Богом единым в 3 лицах. «А эта решетка зачем?» — показал пальцем Фридрих. «А это защита от воробьев, господин». «И тем не менее», — рассмеялся Фридрих, — «Аллах пустил к вам свиней». Пьетро чуть не поперхнулся. Он-то хорошо знал, что сарацины называют всех христиан свиньями. Не все мусульмане были высокого мнения об императоре. Один из них, глядя на его безбородое лицо и низкорослую фигуру, хмыкнул. «Если бы он был рабом, я не дал бы за него и 200 драхм». Фридрих только рассмеялся и проследовал своей дорогой. Когда они вернулись в Акру, пришло послание от султана с вложенной в него запиской, которую он получил от ордена тамплиеров. «Теперь, — писали они, — у вас есть шанс захватить этого осквернителя твоих святых мест и наших». Пьетро понимал, что Фридрих никогда этого не забудет и не простит тамплиерам. Не простит он и папе Григорию, который открыл против него военные действия дома и послал своего легата объявить отлучение самим камням Виа-Долорозы и, наконец, даже самому храму гроба Господня. Люди осеняли себя крестом, бледнели и шептали: «Святая Мария, что с нами будет? Он наложил запрет и на гробницу». Караван из Каира прибыл в самый день их отплытия. Фридрих был уже на борту корабля со своим слоном, который очень развлекал его и танцовщицами, оставив только Эбелина в качестве управителя этих земель, пока он не пришлет своих чиновников. Пьетро был вместе с ним, когда два евнуха доставили на борт плотно закутанную в покрывало женщину. «Дай-ка мне посмотреть на нее», — загремел Фридрих. Но Пьетро слышал только тихие всхлипывания под покрывалом. «Умоляю», — шептала Зенобия, — «именем Бога Матери Пьетро не надо, не открывай моего лица». Голос ее звучал странно. Он настолько изменился, что Пьетро с трудом узнал его. Фридрих очень веселился. Пьетро увел Зенобию в свою комнату. «Что тебя тревожит, любовь моя?» — спросил он. Она застонала. Это был стон боли, настоящей физической боли. Он протянул руку к ее покрывалу. Она отскочила с криком: «Пьетро, нет! Во имя моей любви не надо!» «Почему, Зенобия?» — прошептал Пьетро. «Мое лицо!» — всхлипнула она. «Мое лицо! О, святой Боже, мое лицо!» «Дай мне посмотреть!» — потребовал он. «Нет, я не могу. Я не могу видеть, как ты, о, господин моей души, как ты содрогнешься от ужаса, увидев, во что я превратилась!» Пьетро протянул руку и взялся за покрывало. Его рука была нежной, но твердой. «Не бойся», — сказал он, и начал разматывать покрывало. Оно было очень длинное. Конец его оказался липким от крови. Кто-то плеснул ей в лицо купоросом. Пьетро стоял, пытаясь что-то вымолвить, но не мог. Он боялся, что его вырвет. Он не хотел обидеть ее. Она стояла широко раскрытыми от ужаса глазами, всматриваясь в его лицо. Она искала в нем следы отвращения. — Это Харун? — прошептал Пьетро. — Да. — Пусть шайтан вечно терзает его душу, — спокойно произнес Пьетро. «В гиене огненной пусть он вечно ест грязь, и пусть его кишки расплавятся, и пусть он будет пить кровь до тех пор, пока его язык не свернется, и он не сможет даже застонать, чтобы смягчить свою боль». Ее глаза не отрывались от его лица. «Но ты, мой господин, — шептала она, — ты не сможешь вынести этого». Пьетро медленно улыбнулся. Потом он поцеловал этот искаженный, изуродованный рот, прижал ее тело к себе, несмотря на дрожь, рождавшуюся в нем, и судорогу, сводившую его внутренности. Это был самый добрый поступок, какой он когда-либо совершил, и самый отважный. «Закрой мое лицо, мой господин», — шептала она. «Тебе не придется больше видеть его, ибо отныне и до конца твоих дней я буду служить тебе только как прислуга и буду счастливо находиться рядом с тобой, таким удивительно добрым». Он сидел, держа ее руку, пока она не заснула. И даже во сне она продолжала всхлипывать от боли. Он уже больше не мог слышать эти звуки. Он вышел на палубу. Там играла музыка, слышался смех. Корабль выплывал из гавани. Пьетро стоял, повернувшись спиной к тому месту, где Фридрих веселился и пил, окруженный сарацинскими девушками. Пьетро смотрел, как удаляется сирийский берег. Вдруг его тело обмякло. Ему пришлось схватиться за поручни, чтобы не упасть. «О, Боже!» — подумал он. Потом выпрямился и с вызовом глянул на небо. До него доносились только крики белых чаек и плеск морских волн.